Среди слушателей была чопорная американская леди, которая все записывала в блокнот и время от времени пихала мужа, показывая ему особенно выдающуюся деталь. Для нее Каджураха был каменной версией книги «Все, что вы хотели узнать о сексе, но стеснялись спросить». Может, она была права. Ученые яростно спорят о мотивах строителей храмов. Одни говорят о метафизических аллегориях, другие — о проницании духа в тело, третье — о диалектическом единстве противоположностей, но мне больше нравится объяснение одного индийского историка. «У всех, — пишет он, — есть сексуальные фантазии, но только у нашего народа хватило мужества и искусства высечь их в камне». О том, насколько разными могут быть представления о мужестве и искусстве, говорит история с открыткой, которую я послал из Каджураху нью-йоркским друзьям. Ее... Там изображалась та самая группа со аскетом. Конфисковала целомудренная американская почта. Индийская религия располагается в сакральном пространстве, пределы которого описывает вечная рифма «кровь-любовь». Этот архаический мир ближе к биологическим основам жизни, поэтому индийцы легко называют корову матерью, без страха ждут смерти и самозабвенно наслаждаются любовью, веря, что только в экстазе человек приближается к богам. Если не бояться банальности, то следует признать, что самая красивая достопримечательность Индии находится в городе Агра. Это, конечно, мраморный мавзолей Тадж-Махал. Элегантной лаконичностью он напоминает одну из тех шахматных фигур, которые изобрели в этих краях. 60% индийцев — вегетарианцы, но это не портит, а украшает их стол. Пользуясь бесчисленными пряностями — произрастающими в здешних краях, индийская кухня облагородила овощную диету. Туриста она угощает не тоскливыми блюдами худосочного западного вегетарианства, а полноценным красочным обедом. Шашлыком из творога, изящной чечевичной подливой, дал, остроумным овощным рагу, своеобразным мороженым в съедобной серебряной фольге, но главное — хлебом. Выпеченные в глиняной печи тандури, пшеничные лепешки так хороши, что могут не только сопровождать, но и заменять индийский обед. Самое экзотическое зрелище в Индии — рассвет на Ганге, особенно если за ним наблюдать с набережной храмового города Бенарес, где мириады паломников совершают свой утренний туалет ввиду проплывающих плотов с полусожженными покойниками. Все индусы, если они могут себе это позволить, мечтают, чтобы их погребальный обряд совершился на берегах священного Ганга, чья вода очищает плоть и помогает душе в ее трудном пути к следующему рождению. Письма из американской провинции. Чтобы достоверно изобразить Америку, нужен либо атлас шоссейных дорог, либо рельефная физическая карта. Все остальное имеет лишь относительный смысл. Чужак никогда не сможет отличить тот же Мейплвуд в штате Нью-Джерси от Мейплвуда в штате Коннектикут. Да и в любом случае все это географическая фикция, почтовая необходимость. Американская провинция членится не на города и поселки, а на дома и семьи. Разнообразие здесь связано с климатическими зонами и рельефом, а не с архитектурой и историей. Универсальный характер американской провинции остался стране в наследство от ее эмигрантского прошлого. В Новый Свет всегда ехали зачем-то. То есть каждый привозил сюда проект своей будущей жизни, свое представление о счастье, которое реализовывалось в конкретном списке, в перечне вещей для счастья необходимых. Дома вы живете, потому что родились, вас не спрашивали, но эмиграция — проблема личного выбора. Это уже акт рациональный, продукт взвешенного суждения, поступок, в большей степени вызванный не чувством, а логикой. Именно на таком утилитарном подходе и основана американская провинция. Жизнь тут построена на представление о человеке разумном, а значит, предсказуемом. Провинция — это машина для производства счастья, которая понимается как удовлетворение всех потребностей. На самом деле это еще только комфорт. Но мы ведь с легкой душой соглашаемся на такую подмену. Нас легко убедить, что мы всегда мечтали о своем домике, лужайке, бассейне, гараже, машине, безопасном районе, хорошей школе для детей, чистом воздухе, богатых магазинах, уютных ресторанах, приветливой церкви, добрых соседях и живописном кладбище. Чтобы окунуться в атмосферу американской провинции, достаточно провести полчаса в любом маленьком городке, перелистать местную газету, поглазеть на доску объявлений, потолкаться на заправочной станции, перекусить в ресторанчике на главной площади между почтамтом, пожарным депо и банком.